Из-за того, что тебя надули, заставив купить куриное яйцо под видом драконьего, ты собираешься отомстить обществу, начав дурить людей? О чем ты, Казума? Разве ты не знаешь? Иногда в особых случаях на фестивале можно исхитрить. Разве на японских фестивалях такого не бывает? А император Зель — дракон. Оттащив Акву от прилавка с ящерицами, я схватился за голову. Пройдясь между ларьками культа Аксис, я не увидел среди них ни одного нормального. Не стоило давать им свободу действий. Аква и ее последователи слишком бесполезны. Зря я надеялся, что между двумя культами получится достойное соперничество. Это, по-твоему, иногда безмозглое? Раскрой глаза. В вашей зоне совершенно не весело. Клиенты уже теряют терпение. И Даркнесс обещала заглянуть к вам с инспекцией. Если твердолобый крестоносец увидит эту жуть, она запретит культу Аксис когда-либо снова участвовать в фестивале. Мои слова наконец заставили ее трезво взглянуть на ситуацию. Вот смотри. У нас тоже есть популярные прилавки. И там все честно, без обмана. Она отвела меня к одному ларьку, который находился на самом краю отведенной культу Аксис улицы. У него собралась целая толпа. Увидев, кто заправляет в ларьке, я чуть не свалился с ног. За прилавком сидела поникшая Крис. Я увидела, как Крис шатается без дела, поэтому пристроила ее в один из наших ларьков. Нет, серьезно, что она здесь делает? Что богиня культа Эрис делает в ларьке культа Аксис? Крис сидела за прилавком, обхватив колени. Глаза у нее были совершенно безжизненные. Она вяло помахала нам. В этом ларьке проводилось что-то наподобие лотереи. «Еще раз! Пожалуйста, еще раз!» «Нет, сначала я! Я и так потратил здесь целую кучу денег!» Правила простые. Выбери один билет из трех. Если выпадет победный билет, то ты получаешь свои деньги обратно. Плюс еще столько же в качестве выигрыша. Обычный ларек без каких-либо ухищрений. Но он был как-то даже чересчур популярен. Все посетители будто с цепи сорвались. Заплатив за попытку, мужчина выбрал один из билетов, который перед ним разложила Крис. Он медленно перевернул его и... «Черт! Снова проиграл! Эй, покажи мне два остальных билета!» Крис послушно перевернула оставшиеся билеты, на каждом из которых было написано «Победа». «Ясно. Значит, лишь один из трех выборов вел к проигрышу». В обычной ситуации шанс проигрыша 1-3 был очень выгоден для посетителей, но... «Хорошо! В этот раз я точно выиграю! Не похоже, что она жульничает, поэтому я обязательно должен выиграть!» И магией благословения она тоже не пользовалась. «Так почему мы постоянно проигрываем?» «Эй, хватит! Моя очередь!» «Еще раз! Мне уже плевать на деньги! Я просто хочу выиграть хоть один раз!» «Я не собираюсь мириться с тем, что за столько попыток ни разу не выиграл!» Правила лотереи были явно в пользу посетителей. Поэтому они раз за разом, как одержимые, пробовали свою удачу, не в силах остановиться. Не то чтобы вы слишком слабы, просто ваш противник слишком силен. Ведь она... «Ну все, играю в последний раз. Молю тебя, богиня удачи Эрис сама, позволь мне выиграть. Если я выиграю, то сменю веру и присоединюсь к культу Аксис». «Что? Эй, подожди!» Слова мужчины заставили Крис запаниковать. Но было слишком поздно, он уже выбрал билет. «Выбираю этот. Проклятие!» «Ненавижу вас, Эрис сама!» «Нет!» В очередной раз проиграв, мужчина в порыве ярости швырнул билет на землю. Паникующая Крис была уже на грани. «Отлично, Крис. Не зря я упросила тебя встать за этот прилавок. Ты не только отлично управляешь им, но еще и приносишь нам новых последователей. Недавно на берегу озера Ковлунской Гидры я нашла странный камушек. Дарю его тебе в знак благодарности». «Не нужен он мне. Ах, мои последователи!» «Что он вообще здесь делает?» «Ах, да, она же говорила, что не может отказать своему сэмпаю». Расстроенная Крис совсем пала духом, когда к нам подошла Сесилия, закончив спорить со стражником. «Что нам делать, Аква сама? Со временем даже ларек с лотереей потеряет своих посетителей. Но у нас еще осталась моя идея с продажей слизи Токаротен». «Эй, хватит продавать всякое барахло. Так и быть, я что-нибудь для вас придумаю».